секретаршам больших индустриальных компаний будет страшно садиться за пишущие машинки, вдруг они взорвутся. Зажиточные обитатели пригородов будут опасаться посылать своих детей в школу, вдруг их захватят в заложники. Школы так или иначе закроются, потому что учителям, пытающимся чему-то научить детей, станут смеяться в лицо, а то и бить по лицу и раздевать догола, чтобы излечить от страха перед лобковой растительностью. Количество так называемых насильственных преступлений станет расти по экспоненте, причем это будет не только порожденные самой системой деяния, вроде ограбления, но и ритуальное насилие ради насилия, чистое искусство. Власти окажутся беспомощны. Что толку ставить заплату на одну дыру, когда вся рубаха расползается по швам? Полиция, охотясь за преступником, прежде всего определяет мотивы преступления. Но нельзя отловить убийц, убивающих просто так, не имея на жертву зуба, просто потому что она символ системы, не человек, а предмет. Вы постоянно забываете, друзья мои, об одном замечательном, совершенно потрясающем обстоятельстве. Вы то и дело проходите по темным улицам, мимо людей, которые могли бы ради простого удовольствия заехать вам дубиной по голове и безнаказанно скрыться. Почему этого не происходит? Потому что потенциальный человек с дубиной вплетен в общественную жизнь, в плотную паутину, систему, базирующуюся на неписанном соглашении, негласном общественном договоре, гарантирующем Жанну безопасность при встрече с Жаком на темной улице. Его охраняет вовсе не полиция, а эта ткань, этот неписанный договор, без которого каждому Жану и Жаку потребовалось бы по телохранителю. Поэтому при расползании ткани системы исчезает чувство безопасности, закон и порядок превращаются в идиллическое воспоминание из прошлого. Цель всеобщей партизанской войны — завершить расползание общественной ткани, которая уже происходит. Когда он закончил, неожиданно, почти что прервав самого себя на полуслове, словно вдруг заскучал и решил, что продолжать не стоит, в зале повисла смущенная тишина. Ника был приятно удивлен. Оказалось, что его закаленные девушки по вызову до сих пор способны смущаться. Он попробовал побудить взглядом высказаться одного за другим нескольких участников, но такого желания ни у кого не оказалось. Бруно и тот недоуменно пожал плечами и сделал жест, означающий «я умываю руки». Наконец, сэр Ивлин, на протяжении всего выступления Пятижака, изображавший послеобеденную дремоту, сложив руки на изрядном животике, нарушил молчание. «Господин председатель, — начал он жалобно, — мне сдается, что все это словесное трюкачество звучит уже по меньшей мере лет 100. Начало традиции положила другая стая слабоумных бабуина, нигилисты из счастливой эпохи русского царизма. Если все Пятижаку знакомо имя некоего Федора Михайловича Достоевского, годы жизни 1821-1881, то очень бы ему советовал прочесть роман означенного автора «Бесы». Он обнаружит, что озвучиваемое им революционное послание сильно отдает нафталином. «Раз уж вы взялись цитировать литературные источники, — ответил Пятижак, которому вернулась его обычная дружеская насмешливость, то я отвечу несокрушимой формулировкой Антуана Артаud.